«эар» — море квенье, «эарандиль», «эарраме» и другие. Синдаринское слово «гаэр» происходит, вероятно, от этого же корня. «Эдель» — эльф, синдарин. «Аданедель», «аредель», «глоредель», «остинэдиль» также и «перэдиль» — полуэльфы, эльфиды. «Эйфель» — источник, «эйфель иврин», «эйфель сирион», «барад эйфель», а также «митэйфель» — это название реки в Эриадоре. «Эль» — элен, звезда. Согласно легенде, «эле» означало примитивное восклицание типа «гляди», вырвавшееся у эльфов, когда они впервые увидели звезды. От этого корня произошли слова «эль» — «элен» — «звезда» и «эльда» — «элена» — «звездный». О позднейшем использовании слова «эльдар» в словаре имен и названий. Синдаринским эквивалентом слову «эльда» было «эдель», множественное число «эдиль», но более соответствует слово «эледь», встречающееся в «эледвен». «Эр» — один, одинокий, единый. «Амон эреб» — сравните. «Эребор» — одинокая гора. «Эрхамион» — «эресе» — «эру». «Эрег» — падубь, «эрегион». Регион. Эсгал — тайный, Эсгалдуин. Эхор — Эхориев, окружные горы. Орфальк — Эхор. Сравните. Раммас — Эхор, большая окружная стена вокруг полей Пеленнора в Минас-Тирифе.